Они далеко выступали наружу, так что у основания ствола между ними вполне уместилась бы просторная комната, и только на высоте 10 с лишним футов окончательно сливались со стволом. Иные обвивались вокруг ствола, эдакие массивные, мощные вьюны толщиной с мое тело. Мы обходили этих великанов и вскоре очутились подле впадины на ровном, как паркетный пол, пространстве. Здесь, в небольшой ложбинке, особняком стоял такой исполин. На краю ложбинки охотники остановились. — Вон в тот большое дерево есть сильно большой дыра, сэр, — сказали они. Мы подошли поближе, и я увидел в стволе между двумя высокими корневыми выступами большое отверстие с закругленным, точно арка, верхом. По размерам и по форме отверстие напоминало вход в небольшую церковь. Я остановился подле него и поглядел вверх. Надо мной высился ствол, взметнувшийся прямо в небо, гладкий и голый, ну, по крайней мере, футов на 200. Ни единый сучок, ни одна ветка не нарушали гладкой поверхности этой древесной колонны. Уж лучше бы внутри ничего не было, подумал я. Хоть убейте, невозможно было себе представить, чтобы кто-нибудь мог взобраться на верхушку и закрыть сетями отверстия, если они там есть. Я вошел в дупло, как вошел бы в комнату. Там было очень просторно. Солнечный свет мягко просачивался внутрь, и постепенно мои глаза привыкли к полумраку. Я запрокинул голову. Но глаз хватал недалеко. Стенки дупла немного изгибались и мешали увидеть, что там выше. Пощупал стенки внутри. Оказалось, гнилые. Ствол мягкий и рыхлый. Я попробовал их ногами. Убедился, что опора найдется. И по этим не слишком надежным ступеням с трудом начал взбираться наверх. Наконец я вскарабкался до выступа, который загораживал верхнюю часть дупла, изрядно вывернул шею и посмотрел, что же там дальше. Ствол был высоченный, как фабричная труба, и такой же просторный. На самом верху, сквозь большое отверстие, врывался сноп солнечных лучей, и вдруг я задохнулся от радости и чуть не свалился со своей ненадежной опоры. Вся верхняя часть дупла была буквально выстлана, как живым ковром, летягами. Они быстро, бесшумно, как тени, скользили по гнилому дереву, а когда замирали на месте, их невозможно было разглядеть, настолько они сливались с полутьмой. Я соскользнул на землю и вышел из дупла наружу. Охотники вопросительно глядели на меня. — Есть добыча там внутри, Маса? — спросил один. — Да. Там сколько угодно добычи. Подите, взгляните. Оживленно переговариваясь и толкая друг друга, они наперебой стали протискиваться в дупло. Можно хотя бы отчасти представить его размеры, если в нем легко поместились трое охотников. Питер, тот, который лазил по деревьям, и Джейкоб. До меня донеслись их удивленные возгласы. Это они увидели летяг. Затем перебранка. Кто-то, наверное, Джейкоб, в суматохе наступил кому-то на физиономию. Я медленно обошел дерево кругом. Быть может, все-таки найдется, куда поставить ногу, за что ухватиться рукой, чтобы Питер мог вскарабкаться наверх. Но ствол был гладкий, как бильярдный шар.